Отказ от смерти и огненном сердце. Жила-была девушка Алёнушка. Пока ее родители были живы, они все вместе жили счастливо и радостно. Но случилось так, что родители ее умерли, и Алёнушка сиротой осталась. Родственница дальняя взяла ее в свой дом, большой и богатый. Только не было Алёнушке там хорошо. Жила она в доме том как прислуга. А попрёки были единственной наградой за ее труды. Родственница та очень до всего была жадная. Сделала она из своего дома гостиницу, двор постоялый. А у Алёнушки даже комнаты своей не было. Спала она в чулане, который при кухне был. В гостинице той путники могли заночевать, отобедать, отужинать по дороге в град столичный или из него. С утра до вечера работала Алёнушка, не покладая рук. И мыла, и стирала, и убирала, и печи топила, и воду носила, и еду готовила, и ткала, и вышивала. На все руки была Алёнушка мастерица. Больше всех других слуг делала. Да только редко видела она за труды свою благодарность. Доброе слово редко слышала. Да и то лишь от людей проезжих, гостящих. А хозяйка вечно Алёнушку только бронила. Что не сделает Алёнушка, все ей мало. Взяла сироту, и нет от нее проку, нет благодарности, ворчала она постоянно. Алёнушка добрая была да ласковая со всеми. На слова обидные не обижалась, на несправедливость не сердилась. Но хотелось ей, чтобы в жизни ее случилось что-то светлое. А ничего такого не происходило. Только на рассвете было у Алёнушки немного радостного времени, когда шла она за водой к реченьке, умывалась и встречала восход солнышка. И улыбалась солнышко Алёнушке, и Алёнушка солнышку улыбалась. И думалось Алёнушке о том, что, наверное, где-то есть жизнь счастливая, привольная да радостная. Да как ей эту жизнь отыскать? Когда становилось Алёнушке особенно грустно или трудно, то вспоминала она, как радостно солнышко всему улыбается, как ласкает оно лучами своими все существа, и легче ей становилось. Однажды на рассвете показалось Алёнушке, что свет солнечный ярче обычного сияет, словно есть рядом кто-то невидимый. И позвала Алёнушка. «Где вы, прекрасные боги? Как мне рассвет привнести в мою жизнь? Как понять мне все то, что не ведаю? Как научиться жить в счастье и в свете?» И показалось Алёнушке, что свет вокруг засиял еще ярче. И подумалось ей, что услышаны ее слова. Но прошли день, другой, а ничего не происходило и не менялось. И позабыла Алёнушка о случае том. Вскоре приехал в их селение гонец царский и объявил, что болен царевич-наследник, болезни неведомой. И тот, кто найдет лекарство от той болезни, получит злато, серебра, каменьев драгоценных. Столько, сколько унести сможет. Услышала про то и Алёнушка и огорчилась за царевича. Думала я, что беды только у бедных бывают, а вот выходит, что даже царский дом не обходит стороной несчастья. А потом так случилось, что остановился на ночлег в доме том путник молодой. По всему видно было, что человек он знатный, да на показ знатность и богатство свои не выставляет. Держался он спокойно и вежливо. Заплатил хозяйке золотом. И столько заплатил, что та сама не свое довольство стала, стараясь угодить. Но молодой путник поднялся в свою комнату, просил подать ужин и более его не беспокоить. Алёнушка принесла гостю ужин и хотела было уже идти. Да тут путник вдруг побледнел, пошатнулся и, опираясь рукой о стол, с трудом опустился в кресло. Алёнушка подбежала, испугавшись за гостя, помогла ему лечь на постель. «Вам плохо? Может быть, лекаря позвать?» «Нет, не беспокойся. Не надо лекаря. Я их многих повидал. Еще один ничего не изменит. Я скоро умру, но не прямо сейчас. У меня еще есть немного времени. «Ты не сможешь мне помочь, и никто не сможет. Ступай». «Нет, погоди немного. Просто посиди со мной, если можешь». Алёнушка села рядом с постелью больного и стала слушать его так внимательно и заботливо, как умела. И еще лаской, теплом, любовью сердечной словно обняла. Молодой путник заговорил. «Ты меня не знаешь, я не знаю тебя. Мы никогда более не увидим друг друга. И оттого я могу поговорить с тобой свободно и поведать обо всем, что тяжестью лежит на душе. Ты еще так молода, что, наверное, не сможешь меня понять. Но, быть может, от этого, а быть может, от чистоты твоей, мне легко говорить с тобой. Я смогу сказать тебе даже то, что пытался скрыть от самого себя, те мысли, от которых мне хочется бежать и бежать, да не получается убежать. Я царский сын. Я жил без забот много лет и даже не задумывался о том, зачем я живу. Я вкушал на золоте изысканное яство, мой слух услаждали лучшие певцы и музыканты, мне все прислуживали и угождали. Но вот смерть постучала в мои двери. Лучшие врачи сказали, что мне осталось жить не больше 2 или 3 месяцев. И вот вся бессмысленность моей жизни открылась передо мной. Мне показалось, что смерть пришла ко мне раньше срока, ведь я еще молод, я еще ничего не успел, я даже еще не понял, зачем живу, а вот уже конец так близок. Я не хочу умирать. Прежде смерть, например, в сражении, казалась мне геройством и не заставляла задуматься о смысле жизни. Я тогда не ощущал реальной смерти, но видел лишь подвиги и славу. Но я даже не имел того, за что воистину не жаль было бы умереть. Я думал, что царевич должен был готов умереть за свою страну, но я не знал своего народа, не научился любить свою страну. Только теперь, путешествуя неузнанным, я увидел беды и проблемы людей моего царства. Если бы я остался жив и стал править, то я, быть может, сумел бы помочь очень многим. Но я уже ничего не успею. Я уже почти прожил свою жизнь и не сделал ничего важного, нужного. Принес ли я хоть кому-нибудь радость? Сделал ли хоть кого-то счастливым? Ведь нет. Мне горько думать об упущенном времени жизни и страшно думать о смерти. Но я не могу о ней не думать. Ты полагаешь, быть может, что я просто малодушный трус? Но меня гнетет не только страх неизвестности за порогом смерти, но и бессмысленность всей моей жизни. Мне не захотелось провести остаток дней в постели, в медленном умирании перед толпой врачей и жалеющих меня родителей. Я не хотел больше видеть скорбные лица. Я не хотел быть объектом для заработка, для лекарей всех мастей. И я уехал. У меня осталось очень немного времени, и я должен успеть найти ответы на свои вопросы. Зачем я жил? Зачем вообще живут люди? Почему смерть завершает все? Алёнушка слушала царевича тихо, внимательно, как никто прежде не слушал его. Она взяла его за руку, словно стараясь облегчить страдания. Ее нежность, ласка и покой словно отогревали сердце царевича. «Отчего вы говорите так, словно смерть уже наступила? Ведь вы живы, и значит, вы можете еще многое понять и сделать. Помочь, например, многим людям». «Что ж, ты права, я попробую. Вот что я придумал. Возьми этот перстень. Его я должен был бы отдать своей невесте-избраннице. Пусть я не сумел помочь многим, но помогу хотя бы тебе. Это знак, по которому царь и царица – примут тебя как мою жену и наследницу престола. Они не отринут мою последнюю волю. Ты же со временем наследуешь власть в царстве и будешь утешением моим родителям на старости их лет. Ибо я это вижу, у тебя доброе сердце. Ты станешь доброй царицей. Ведь ты не понаслышке знаешь тяготы жизни людей. Завтра утром мы обвенчаемся в храме по обычаю нашей страны, чтобы никто не смог оспорить твои права. Я напишу родителям письмо, и они с радостью примут тебя. Потом, когда ты встретишь того, кто полюбит тебя и кого полюбишь ты, ты выйдешь замуж и сделаешь его законным правителем. Вы обязательно будете счастливы и сможете сделать много добра. Пожалуйста, не отказывайся. Пусть хоть одно доброе дело осветит мою жизнь. Чтобы править страной, нужны мудрость и сила, а не только доброе сердце. Как можете вы доверять все первой встречной? Я научился в пути различать людей. Если бы я остался жить, то не искал бы невесты лучше, чем ты. А уж за теми, кто будут давать тебе советы о том, как править, дело не станет, набегут со всех сторон. И только любящее сердце сумеет определить, кто искренен и честен, а кто лишь выгоду свою в тех советах ищет. Вы даже не спросили, как меня зовут. Разве можно решать такие дела так быстро? Как зовут тебя, избранница моя? Алёнушка. Для царевны имя неподходящее. Щеки Алёнушки залил нежный румянец, она опустила ресницы. Ну вот и познакомились. Я царевич Ересей. На следующее утро в храме этого городка состоялся обряд бракосочетания. Только свадьбы с застольем не было, и гостей не было тоже. Перед тем, как проститься навсегда, Ересей и Алёнушка остались только вдвоем. Они сели рядом. Алёнушка произнесла: «Я буду ждать тебя, Ересей. Я верю, что ты обязательно найдешь ответы на свои вопросы, и что ты обязательно поправишься. Я полюбила тебя. Я слышала, что девушка не должна такое говорить первой, но я испугалась, что если я не скажу, то ты сам можешь не догадаться. А теперь ты знаешь, и моя любовь будет с тобой». «Я тоже полюбил тебя, Алёнушка. Это самое большое счастье за всю мою жизнь. А можно я тоже поеду с тобой теперь?» Вспыхнув новой надеждой, спросила Алёнушка. «Нет, милая, тебе не надо со мной ехать. Впереди меня ждет смерть, а тебе долгая и счастливая жизнь. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, и так да будет. И еще, ты можешь сделать очень много добра для всех людей в этой стране. Ты можешь сделать то, что я не успел. Ты будешь это делать и за меня, и за себя. А потом ты встретишь достойного юношу, полюбишь его и станешь ему женой». Алёнушка покачала головой, смахивая навернувшиеся на глаза слезы. Они долго сидели, обнявшись. А потом царевич поехал в одну сторону, а Алёнушка в красивом экипаже, который нанял для нее Ересей, в другую. Царевич Ересей продолжал свой путь и поиск ответов на свои вопросы о назначении жизни и о значении смерти. Раньше он пробовал как бы бежать от смерти из-за страха перед ней. Но из-за этого смерть словно гналась за ним и везде настигала его. Он постоянно думал о смерти, хоть и старался забыть о ней. Но все вокруг постоянно напоминало ему о неизбежности этого страшного конца. А его вопросы о смысле бытия так и оставались без ответов. Теперь царевич решил больше не бежать, а словно бы двинуться навстречу своему страху. Если смерть все равно придет, и очень скоро, то стоит прожить остаток жизни так, чтобы это имело хоть какой-то смысл. И чтобы не было стыдно перед Алёнушкой за то, как я завершил свою жизнь. И царевич стал искать достойную смерть. Он бросался спасать тонущего или входил в объятый пламенем дом, чтобы вынести дитя. Судьба все чаще предоставляла ему возможность сделать добро, и смерть каждый раз отступала, как бы принимая в качестве выкупа готовность царевича умереть за других людей. Он использовал каждую возможность отдать свою жизнь, спасая других. И смерть раз за разом, казалось, сдавала свои позиции. Смерть больше уже не страшила Ересея, как прежде. Наоборот, память о смерти давала ему смелость и силу, решительность и отвагу. Каждый свой поступок он теперь совершал, как последний в своей жизни. Теперь он старался помогать всем, кого встречал на своем пути, в том числе и в тех случаях, когда для этого не нужно было рисковать жизнью. Он даже стал забывать о своей болезни, радуясь спасенным им жизням и счастливым улыбкам благодарных ему людей. А еще царевич очень часто вспоминал Алёнушку. По вечерам он брал перо и бумагу и писал ей письма. Он рассказывал ей о своей любви, обо всем, что с ним происходило, о том, что он увидел и понял. Но он не отправлял эти письма. Шло время. Тяжелые приступы болезни случались с ним все чаще. Сил в теле было все меньше. Царевич давно раздал все деньги, которые у него были с собой, нуждавшимся людям. Он ночевал теперь на голой земле, накрывшись лишь плащом. Он питался лесными орехами, ягодами и грибами, и лишь иногда тем, чем угощали его люди, которым он помогал. Он стал походить на бродягу больше, чем на царского сына. И вот однажды в одном городе он увидел приготовление к казни. Вот опять смерть. И для этого человека она наступит прямо сейчас. Царевич поглядел на приговоренного. Тот был спокоен и, казалось, не боялся умереть. Хоть он и был молод, и тело его было исполненным здоровья и силы. «За что его казнят?» – спросил царевич у стражей. «Он поклоняется другому богу и проповедует лжеучение. В стране не может быть многих вер, иначе царство рассыпется на кусочки». «За что хотят казнить тебя?» – спросил он у приговоренного. «Виновен ли ты? Или наветы и клевета недругов привели тебя сюда?» «Я рассказываю людям о едином Боге и о единых законах бытия всего мироздания, законах любви и добра. Я не вижу в этом вины. И я тоже не вижу причины для того, чтобы тебя лишили жизни. Я готов умереть вместо тебя». Царевич понимал, что сейчас, если он назовет себя и прикажет освободить юношу, ему не поверят. Палачи-стражники лишь обозлятся, глядя на его изношенную одежду и изможденное лицо. Царевич обратился к палачу. «Этот человек невиновен. Я готов умереть вместо него. Отпустите его». Палач рассмеялся от такой невиданной ситуации и сказал: «Это невозможно, бродяга. Но вот если бы у тебя были деньги, то его жизнь можно было бы выкупить. Попробуй найти здесь того, кто согласится помочь этому человеку. У тебя есть целых 5 минут». «А ты», – обратился палач к приговоренному, – «молись своему единому Богу, потому что через несколько минут ты уже не сможешь это сделать». «И это законы моей страны», – ужаснулся в очередной раз царевич Ересей. «Если преступник богат, то он может не страшиться правосудия. Если же беден, то праведного суда для него не существует». У царевича давно уже не было денег. У него остался только золотой медальон с монограммой. Он полагал, что эта вещица позволит опознать его тело, и его родные смогут узнать о его смерти. Царевич снял с шеи медальон. «Подойдет?» Палач с жадностью протянул руку. «Вначале отпусти этого человека». Палач снял кандалы с приговоренного. Юноша, еще с трудом веря произошедшему, спустился по ступеням с деревянного помоста, на котором его должны были казнить. Собравшаяся поглазеть на казнь толпа начала разочарованно расходиться. «Интересно, почему люди готовы смотреть на смерть, на страдания других, как на развлечение?» – задумался царевич. Спасенный юноша подошел к царевичу и благодарил его. «Я еще не встречал человека, который с такой легкостью был бы готов отдать свою жизнь за первого встречного. Моя заслуга не так велика, как ты полагаешь. А вот моя вина оказывается намного больше, чем я думал. Моя жизнь почти ничего не стоит. Я болен и совсем скоро умру». «Да, выглядишь ты действительно неважно. Пойдем со мной», – произнес спасенный. Юноша и царевич пошли в сторону леса, прочь от города. «Недорого, оказывается, стоит моя жизнь», – веселился юноша. «Всего лишь маленькая золотая безделушка». «У меня больше ничего нет, извини», – ответил царевич. «Да что ты, я не о том. Расскажи, куда ты меня ведешь? Должен же я отплатить тебе добром за добро. Ты спас мне жизнь, я должен спасти тебя». «Это ты не сможешь. Давай лучше отдохнем», – улыбнулся царевич без тени печали. «Потерпи, чуть-чуть осталось. Я-то не целитель и не учитель. Но тот, кому я тебя отведу, он все может». Начался дождь. Царевич несколько раз поскальзывался и падал. Потом он уже не смог подняться. Юноша понес его на своей спине. В лесу на поляне собирались люди. Они пришли сюда, несмотря на дождь. Они ждали учителя и пытались разжечь костер. Тот, кого они называли учителем или пастухом, говорил с одним человеком чуть в стороне. Дождь стих, когда юноша с Елисеем приблизились. Но костер все равно никак не разгорался. Царевич вынул из холщовой сумки, в которой теперь умещалось все его имущество, письма, которые он писал Алёнушке, и протянул их, чтобы люди смогли разжечь огонь, обсохнуть и отогреться. Он писал те письма почти каждый день, их было много. «Что ж, пусть хоть эти люди, пришедшие слушать учителя, согреются», – думал он. Но в этот момент подошел учитель, простер руку, и пламя вспыхнуло. Костер горел ровно и сильно. Учитель снял свой плащ, расстелил у огня, вложил письма обратно в сумку Елисея, сделал из нее Елисея удобно изголовье. Затем он помог уложить царевича на это ложе у огня. Учитель стал говорить с людьми. Царевич Елисей понимал, что умирает. Иногда ему казалось, что он уже умер. Он со стороны видел свое тело, лежащее у костра, людей, сидевших рядом, учителя, говорившего с ними. Он немного удивлялся тому, что продолжает все ясно слышать и может все видеть, словно сквозь легкий золотой туман. Потом люди, слушавшие учителя, начали постепенно расходиться по своим домам, унося в сердцах покой, любовь и новое понимание о том, как им жить дальше. Каждый почерпнул из беседы что-то свое, ему необходимое, из значимых, но простых и мудрых слов учителя. Царевич запечатлел наиболее ярко как раз то, что жаждал услышать. Человек не один только раз живет на земле в материальных телах. Умирают лишь тела. Души продолжают жить. Покинув тело, душа отдыхает, а затем вновь приходит на землю, рождаясь в новом теле. И у души есть возможность продолжать совершенствоваться. Именно в совершенствовании смысл жизни на земле. Но только не помнит человек своей прошлой жизни, чтобы не быть раздавленным грузом ошибок и прегрешений, или же чтобы не возгордиться от достижений и подвигов своего прошлого. Лишь очень немногим позволяет Бог вспомнить о том, кем они были. Это те, кто уже стали взрослыми и мудрыми душами. Много также объяснял учитель о едином Боге, о том, как надо помогать людям вокруг живущим, о принципах, по которым совершенствуется душа. Все в мировоззрении Елисея теперь установилось на свои места. Он ощутил, как хотел бы теперь жить дальше в этом теле. Он обратился с вопросом к Богу. «Как мне не забыть все то самое важное, что я узнал уже на самом пороге смерти? Как не забыть мне это, чтобы суметь так жить и другим в этом помочь?» Но ответа не было. Костер ярко горел в ночи. Иногда к небу взлетали яркие искры, словно золотыми звездами, осыпая прозрачную глубину ночи. Юноша, спасенный царевичем, подошел к учителю. «Этот человек сегодня спас меня от смерти, и потому я принес его сюда. Можешь ли ты исцелить его?» «Ты сделал хорошо. Я позабочусь о нем, не волнуйся. Но впредь будь осторожнее в своей проповеди любви и добра. Нельзя уговорами и призывами сделать людей ни умнее, ни добрее. Есть только один способ для этого – осуществлять учение своей собственной жизнью. И тогда люди, которым оно нужно, сами потянутся к тебе». Юноша ушел, осмысливая то, как все услышанное сделать основой своей жизни. Царевич умирал, понимая, что его время уже наступило. Он теперь просто наблюдал за тем, что будет дальше. Он даже не знал, сон это, явь, или уже наступила смерть. Ему казалось, что тело его погружено в сверкающие языки пламени огромного костра. И он видел, что в огне есть руки, которые вынимают из его тела черные, как угли, следы болезни. Ощущение легкости и невесомости возрастало. Потом над ним склонилось лицо, состоящее из света. Ириси спросил: «Кто ты? Бог?» «Лучше скажем так. Я часть его вселенских всесилия, любви и мудрости. Таких, как я, немало, и многие называют нас сынами или дочерьми Бога. Отчего же ты похож на человека? Так удобнее разговаривать. Но можно иначе», — сказал он и превратился в выглядящий бескрайним и сияющий, подобно солнцу, свет. «Я уже умер. Ты не тело, а душа. Ты сейчас всего лишь покинул тело. Но ты в него вернешься, если захочешь. За последнее время ты многое правильно понял». «Да, мне хотелось бы не забыть все то, что я познал, и исполнить то, что смог бы, если бы остался жить в теле». «Хорошо. Когда жизнь в теле обретает истинный смысл, Бог может даровать исцеление. Вот я даю тебе новое сердце». Огромные руки взяли частицу пламени и вложили сотворенное из него новое сердце в грудную клетку царевичу. Жизнь влилась в тело. Огненный поток наполнил кровеносные сосуды и разнес эту новую жизнь в каждый уголок тела. Состояние счастья и безмерной любви ко всему и всем охватили Елисея. Любовь соединила душу с этим светом в одно. Никогда не мог Елисей вообразить, что бывает такое счастье. Когда царевич очнулся, уже сияло взошедшее солнце. Он еще не очень понимал, что с ним произошло этой ночью. Но он был жив. Над ним заботой восклонился учитель. Он походил на того человека-бога из ночных событий. Телом он был строен, широкоплеч, у него были правильные черты лица, русые мягкими волнами спадающие до плеч волосы, удивительные синие глаза, которые лучились нежным теплом и светом. На вид ему можно было дать лет 30 или чуть больше. Но нечто необычное было в его взгляде и в движениях тела. Словно он лишь малой частью себя присутствовал здесь. Особый покой окружал его, и словно обнимал и царевича, и пространство вокруг. «Мне приснилось, что я умер, а потом ожил», – произнес Елисей, и сам удивился тому, как прозвучал его голос. «Выпей вот это», – учитель протянул Елисею чашу с питьем. Настой из душистых трав с медом разнес тепло по всему телу. «Кто вы?» «Я пастух. Правда, мое стадо разбрелось по всей земле, и я теперь хожу по свету и собираю обратно тех, кто готовы меня услышать. Мне приснилось, что вы меня вылечили, но ведь нельзя вылечить от смерти. Когда жизнь в этом теле обретает смысл, Бог может даровать исцеление», — повторил учитель слова из сна царевича. «Ты здоров. Но еще немного времени тебе нужно будет остаться здесь со мной, чтобы научиться жить по-новому и на самом деле обрести огненное сердце. Такое сердце, исполненное божественной любовью, мудростью и силой, нельзя просто получить в качестве дара от другого, даже если это другой бог. Его должен развить сам человек. А теперь вставай, тебе нужно умыться». К своему удивлению, Елисей с легкостью смог подняться на ноги без посторонней помощи. Учитель и царевич подошли к роднику, который наполнял огромную глубокую чашу в скале голубоватой, прозрачной и чистейшей водой. Из этой чаши начинался звонко журчащий ручеек. «Искупайся здесь. Вода в этом источнике чистая и всегда холодная. Это хорошо». Елисей несколько раз окунулся с головой. Вначале перехватило дыхание от обжигающей холодной воды, но зато потом он словно родился заново. Такой нежностью и чистотой, силой и весельем его наполнило. Словно заструились весенние потоки внутри тела. Никогда прежде, даже когда был совсем здоров, не ощущал он столько сил и радости и в душе, и в теле. Пока они возвращались к костру, учитель, как бы между прочим, произнес: «Многим людям, чтобы избавиться от тяжелейших недугов, может помочь такое простое средство – купание в ледяной воде. Только это должно совершаться без принуждения и без страха. За несколько таких окунаний энергии болезней покидают тело. Но ни одно прочное исцеление невозможно без предваряющего преображения души. Если человек продолжает порочную жизнь, то болезни к нему возвращаются». Пока они завтракали у костра, учитель вновь заговорил: «Я догадываюсь, что ты хочешь поспешить теперь к своей любимой Алёнушке. Но прежде чем вернуться домой, тебе хорошо бы еще многому научиться, чтобы на самом деле начать помогать другим людям. Хочешь ли ты этого?» «Ты все обо мне знаешь. Я знаю то, что необходимо. Ты готов остаться со мной и учиться?» «Да, я хочу учиться. Я понимаю, что продление жизни в этом теле даровано мне именно с этой целью». Так Ересей остался с учителем. А теперь посмотрим, что было с Алёнушкой за это время. Когда она прибыла во дворец, стражники не хотели даже на порог пустить ее, пока она не показала перстень и письмо царевича. Царь и царица встретили ее неласково. «Наш сын женился без нашего ведома», – охала царица. «Этого не может быть. Это самозванка, которая хочет претендовать на престол», – негодовал царь. «Впрочем, нет, это ведь почерк Ересея и его печать», – протянула письмо царю, прочитав его царица. Алёнушка тихонько стояла в сторонке, дожидаясь, пока уляжется эта буря эмоций. Потом царь и царица смягчились и стали расспрашивать ее о Ересее. Алёнушка рассказала все, что знала. Так она и осталась жить во дворце. Шло время. Доброта Алёнушки сделала вскоре ее любимицей не только царя и царицы, но и всех придворных. Только Алёнушку ее новая жизнь не радовала. Не привыкла Алёнушка без дела жить. А что ей во дворце делать? Всю работу по хозяйству слуги исполняют. Царь указы пишет, министров выслушивает. Царица Ересея печалится, да слугам оказание дает. И как тут Алёнушке поручение Ересея исполнить? Жизнь в царстве лучше и добрее наладить. Она пока не знала. Однажды взялась Алёнушка раненько с утра полы везде помыть. Да только неловкость из этого вышла. Ей одной и половину работы осилить не удалось. Дворец-то большой. А тут уже и слуги проснулись, переполошились. Горничные в слезы. «Что же, мы убираем плохо? Нас теперь царица прогонит». Царь с царицей стали Алёнушку назидать. «Не твое это дело полы мыть. Ты царевна теперь. Ты царицей должна будешь стать». Тогда Алёнушка говорит: «А какое должно быть мое дело?» Царица не смогла сказать Алёнушке, что ее дело отдыхать да наряда выбирать, да жизнью во дворце наслаждаться. Потому не могла сказать такой царице, что видела, неважно и не нужно Алёнушке то. Царь тоже задумался. А Алёнушка тут и говорит ему: «Раз мне царицей нужно будет быть, то научи меня, как ты всем царством управляешь». С того дня стал царь Алёнушке про дела государственные рассказывать. А Алёнушка тоже царю многое рассказывала. Несправедливое она ведь всегда видела. И так этому царю говорила, что он ее советы стал внимательно выслушивать. Много добрых дел стало совершаться по новым царским указам. А Ересей в то время начал познавать науку о том, как обрести сердце огненное, всехлюбящее, силой великой обладающее, и как людям помогать на земле живущим. Каждое утро с рассвета начиналась его учеба и заканчивалась лишь к вечеру. Но и вечера проходили не впустую. Мудрые беседы учителя с учениками наполняли их. Проблемы и трудности многих людей, пришедших к учителю за советом, и то, как отвечал он, это было уроками искусства познания душ, больших и малых, добрых и недобрых. Однажды спросил ересей учителя: «Как именовать Бога, которому ты служишь?» Существует много направлений религии и верований, много имен, но Бог один. Он – Создатель всего во Вселенной. Он есть везде, хоть и незрим глазами тела. Но Он явен зрению любящей души. Бог здесь, причем в каждый момент. Он не где-то далеко, а рядом с тобой, вокруг тебя и в тебе. Но это можно познать лишь любящим сердцем духовным. Он держит твою жизнь в своих руках. Он предложил тебе сейчас наилучшие условия для твоего дальнейшего развития. Ты теперь сможешь быстро освоить прямой путь от жизни человеческой до жизни божественной. Творящая сила Бога пребывает за порогом двери, которую ты сможешь начать открывать прямо сейчас. Любовь, доброта души – главное условие для этого. Ты и Бог теперь совместно будете творить новую реальность твоей судьбы, твоей жизни. Все вокруг оживет, засветится от того солнца, которое зажигает в своем сердце человек, любящий Бога. Посмотри сейчас на восходящее солнце. Свет Бога, который исцелил твое тело, выглядит подобным свету солнечному. В пространстве внутри грудной клетки, где ты ощущаешь любовь, пребывает сердце духовное. Оно начинает свое развитие отсюда. В тебе уже проснулось то сияющее и теплое состояние души, которое называют любовью. Это произошло благодаря встрече твоей с Аленушкой. Бог есть тоже любовь. Только Он – та величайшая душа, которая любит все и всех. Ты должен узнать о Его любви, которая бесконечно больше, чем любовь к одной даже самой замечательной девушке. Ты должен также познать Его силу и мудрость, которые превосходят власть в любом царстве. Ты должен научиться быть Богом и при этом остаться человеком. Развитому человеку посильна эта задача. Но лишь очень немногие люди на Земле теперь задумываются об этом. А ведь именно в этом назначение жизни многих воплощенных человеческих душ. Да, Создателем заложено в людях возможность осознанного совершенствования души и возрастания души до познания Бога, до объединения с Ним. Начнем с малого. Если ты сейчас духовным сердцем посмотришь вперед, то любовью сможешь обнять все то, на что смотришь. Почувствуй свой взгляд из сердца духовного, взгляд души. Можешь для начала ощутить у грудной клетки свое лицо. Глаза, губы, ресницами похлопай, пошевели устами. Произнеси душой пожелания всему живому. Да пребудут в вас мир, любовь, покой. Взгляд любящей души не безучастен. Он ласкает своими прикосновениями все живое, а не скользит равнодушно, подобно тому, как это могут делать телесные глаза. Ересей стал учиться этому. Каждый день он ласкал живые существа своей любовью, струящейся из духовного сердца. Он быстро понял, что расстояние здесь роли не играет. Можно ласкать душой любовью и тех, кто находится сейчас очень далеко. Вскоре сердце царевича стало гореть любовью теперь уже постоянно, подобно солнцу. Тогда учитель сказал ему: «То, что ты познал, этого достаточно, чтобы человек сам был счастлив, и чтобы немногим другим людям тепло сердечное он мог дарить. Но чтобы помочь многим, чтобы в стране свою новую жизнь строить, чтобы на всю землю любовь принести, нужно тебе стать намного больше и сильнее. Блаженство обретает, дарующий любовь другим. Остав любовью великой, окунается человек в божественное блаженство, ибо Бог есть любовь. Хочешь ли ты продолжить учение?» «Да». «Тогда ты должен расти душой, именно стать несравненно больше». И царевич остался с учителем. Хоть и хотелось ему вернуться к Аленушке и сделать ее тоже счастливой, но понимал он, что Бог хочет от него большего. Стал он учиться, как сделать духовное сердце огромным, вмещающим всех людей не только царство его, но всей земли, и тому, как людям духовно помогать. Учитель ему говорил: «Так же, как ты научился смотреть из сердца своего вперед, ты можешь научиться смотреть и назад, в глубины, откуда свет божественный исходит. Ты можешь затем погружаться в этот свет, обнимая руками души ту любовь Божию, а потом уже вместе с Богом обнимай светом все вокруг». Получилось у Елисея вначале на короткое время войти в поток света божественного, который, как бесконечная река, мягко струился над землей. Тело царевича стояло на земле, а душа слилась с божественным светом. Свет тек потоком нежности над просторами. Его нега и забота обнимали все живущие. Елисей старался охватить собой тоже все это, насколько хватало сил. «Дух Святой заботится обо всем на земле», — объяснял учитель. «Эта река света состоит из многих великих душ, которые во взаимном слиянии, словно солнечный ветер, движутся над поверхностью земли. Они едины в этом потоке». Человек душой тоже может вливаться в этот поток света и растворяться в слиянии с ними. Ты стань сам этим светом. Чтобы это получилось, великая любовь, забота ко всем существам должна наполнять твое сердце. Понял Елисей, что должен он помочь всем тем людям, в бедах и скорбях живущим, которых встречал он на своем пути. И не только тем, которых видел он, но и очень многим другим, которые не знают, как найти выход из-под гнета печали и вныне, болезней и страданий, а также из порабощенности, жаждой наживы и власти. Вылилась его любовь в любовь Духа Святого. Летел он душой в потоке света любви, с которым соединился. Он забыл, что где-то есть его материальное тело. Свет божественный тек над землей, и множеством нежных прозрачных рук ласкал травинки и цветы, деревья, животных, людей. Каждый человек в свете этом был виден насквозь. Каждого можно было обнять или взять на ладонь, рассмотреть как душу. В потоке был мир божественный, сущий прямо здесь, на земле. «Это не фантазия твоя», — услышал Елисей слова учителя. Затем учитель продолжил: «Мир света и любви, тонкости и чистоты действительно существует и вполне познаваем. В нем и воплощенные люди могли бы жить, наслаждаясь гармонией, если бы соблюдали принципы покоя, нежной любви и дарения, любви и служения. Ключ к этому миру – любовь сердечная. Этому весьма просто научить многих людей. Но ключ любви сердечной откроет и следующие двери, вплоть до обители изначального». Елисей вновь погрузился в поток божественного света любви. Даже до Алёнушки попробовал он дотронуться светом этим. «Не знаю, любимый, услышишь ли ты, но прошу, дождись меня. Должен я выучить великие законы Бога для жизни людей. Когда познаю их, то вернусь к тебе, зоренька моя». Показалось Елисею, что почувствовала Алёнушка его любовь, но не увидела его. Решила, что лишь мечтается ей о любимом своем. Учитель пояснил, что одна душа в тело воплощенная другую душу слышала на расстоянии, нужно научиться слушать и смотреть именно душой. А Алёнушка этого еще не умеет. Не печалься. Столь чиста и нежна ее любовь, что скоро она и это сумеет освоить. А Алёнушка тоже о Елисее не забывала, и наказ его помочь людям в царстве думала, как исполнить. За то время, пока царевича Елисея не было никаких известий, царь постепенно привык спрашивать у Алёнушки советы, прежде чем решение принимать и указы издавать. В царстве добра и порядка больше от этого стало, хотя и не намного. Не могут даже умные указы сделать злых людей добрыми, нечестных честными. Подлецов и обманщиков всегда находится немало. Они ищут, как любое доброе начинание, выгоду лишь для себя использовать. А за каждым разве усмотришь? Стала Алёнушка об этом размышлять. Откуда зло берется? Как с ним бороться следует? Стала она вспоминать, как ее отец и матушка доброте сердечной учили. И решила Алёнушка, что нужно прежде всего деток начинать учить любви, честности и заботе о других. Тогда и вырастут из них люди добрые, и будет зла на земле меньше. А как учить? Как в каждый дом войти, каждому ребенку урок добра преподать? Много ведь деток. По указу царскому их добру никто не научит. И вспомнила Алёнушка те сказки да сказы древние о добре, о любви, о правде, о Боге справедливом и мудром, которые ей матушка в детстве рассказывала. В каждой сказке тогда все так интересно было, что сидела Алёнушка тихо-тихо и с замиранием сердца слушала. И в них все всегда хорошо кончалось. Но вот Ересей не вернулся, и известий о нем нет. Она так верила, что он обязательно вернется, живой, здоровый. Алёнушка изо всех сил оттолкнула от себя мрачные мысли. «Я его жду, я его люблю, он вернется. А я ему обещала за царством его присмотреть, пока его нет. Вот я и должна придумать, как это сделать хорошо». Алёнушка решительно взяла перо и бумагу и начала записывать те сказы и сказки, которые помнила. А что не помнила, то сама сочиняла. Если будут их всем деткам читать, то и получатся уроки доброты, которые в каждый дом войти могут. Однажды почувствовал себя царь плохо, о смерти близко задумался. И решил, что прежде смерти должен он своего преемника увидеть. Решил он, что пора Алёнушке жениха найти. И придумал, как это сделать. Сказал он о том Алёнушке. А она наотрез отказывается. «Я мужняя жена, а не вдова и не невеста. Никто Ересея мертвым не видел. И стало быть, он жив. Не верю я, что умер он. Ждать его буду. Если надо, то сама буду стараться царством управлять». А царь ей говорит: «Не твоя здесь воля, а моя. У царевны есть еще одна задача, которую ты без мужа не выполнишь. Задача – до наследника родить. Не будет наследника, начнутся смуты и войны. Не от желания твоего тут все зависит. А чтобы ты человека недостойного не выбрала, я его прежде смерти своей увидеть хочу. Я созову гостей знатных со всего царства и из других царств приглашу. Устроим бал. А чтобы никто не узнал, кто из царевна, и перед тобой льстивой речи не вел, все в масках будут. Тогда ты с каждым побеседуешь. А потом уже и маски снимут все. Тут ты и выберешь, кто тебе милее лицом и речами. И не спорь, я пока здесь царь. Думаешь, мне то не больно? Думаешь, я сына своего позабыл? Нет, но о царстве моя забота». Алёнушка вздохнула да промолчала. К себе пошла, думая, что же делать, как быть? Что же делать мне, Ересеюшка? Чует мое сердце, что ты живой. Но, может быть, и без тела душа жива. Может, потому, когда о тебе думаю, лицо твое вижу, рядом тебя ощущаю. Помоги. А долго ли, коротко ли, освоил царевич за время прошедшее многое. Но не рассказать о том словами обычными. И не вместить в сказ все, что душа познать может. Научился Ересей с Богом говорить, советы Бога душой слышать. Сливаться со светом божественным – это стало привычным для Ересея. Также учился Ересей тому, как становиться сердцем духовным все большим и большим, чтобы оно вмещало и поля, и горы, и реки, и всех людей, живущих на земле. Учился Ересей тому, как, став потоком света божественного, в этом потоке очищать и свое тело, и тела других людей. Показал ему учитель и то, как сливаться со светом земли. Руки души, руки сердца духовного у Ересея окрепли. И легко держал он пространство, как на подносе огромном, на своих руках, и света состоящих. Теперь ощущал он себя словно богатырем из древних сказаний, с телом светозарным, как гора великим. Словно свое собственное сердце ощущал он теперь сердце земли, любящее и огненное. Понял он, о чем в сказках да сказок говорится, что земля всем матушка, а Бог всем отец. Еще Елисей смотрел, как учитель исцеляет разные болезни. И сам теперь Елисей отвечал на вопросы приходивших людей, рассказывая и делая то, что знал. По прошествии времени показал царевичу учитель, как сливаться с творящим огнем Бога. И тогда понял царевич назначение огненного сердца, о котором говорил ему Бог. Словно частица божественного огня, поднявшись из глубин, жила теперь в духовном сердце Елисея. Из глубины смотрел он теперь на все, и смысл происходящего раскрывал ему Бог. Учитель однажды произнес: «Ты познал Творца всего сущего. Ты ощутил, сколь беспределен он, сколь бесконечно могущественна его сила. Каждый, входящий в обитель его, сливается с ним в одно. Тот, кто становится с ним одно, тот может жить в обители Творца и нести его свет людям, объяснять его законы. Все люди – дети Божии, но они позабыли об этом. И все же они способны познать это, совершенствуя себя. А достигшие совершенства вливаются душами в Творца. Именно для того они и присылаются на землю. Именно в этом смысл назначения жизни человеческих на земле. Познавший Бога в себе, в своем развитом духовном сердце, познает Бога и во всем мироздании. И такой человек способен многое совершать во благо людей, слившись с божественной силой. Ну вот, я научил тебя всему, чему должен был научить. Учитель засиял ярким белым сиянием. Он простер руки души и соединился с божественным светом огнем в одно. Его материальное тело исчезло во вспышке ослепительного света. Елисей попробовал сделать то же, но лишь вошел душой в божественный огонь. Тело же по-прежнему оставалось в мире материи. Учитель вновь появился рядом с Елисеем. «Сейчас ты еще не сможешь проникнуть в мир огненный вместе с телом. Но ты должен знать, что это возможно. И ищи, как это осуществить. Ведь совершенствование не знает границ. Но пока твоя задача – послужить многим людям теми знаниями, которые уже есть у тебя. Это главное, для чего ты остался жить в этом теле. Ты победил смерть один раз, а значит, можешь узнать и о том, как преобразить тело в той мере, чтобы смерть не коснулась его никогда». Впрочем, довольное бессмертие души в единстве с Божественным Светом. Это и есть то, что ты уже познал и не должен потерять никогда. Разве возможно потерять это? Возможно. Многие, возвращаясь к жизни в миру после великого обучения, постепенно забывали чистоту единого источника жизни во всей Вселенной, являющегося высшей целью познания для каждого. Они погружались в наслаждение от применения своих сил и власти, а в самолюбовании и самовозвеличивании утрачивается связь с Богом. Если случается, что знание о смысле существования исчезает в масштабах целых стран, то духовное в жизни людей уступает место материальному. Так начинается постепенный упадок каждой такой страны. При этом правящие утопают в роскоши, а народ влачит рабское существование в нищете. Тогда начинаются природные катаклизмы или войны, приводящие страну к гибели. Так действуют законы мироздания, не позволяющие насилию и ненависти долго торжествовать. Это могло случиться и с твоей страной. Сейчас же все можно изменить к лучшему. Ты должен помочь прозреть очень многим добрым душам, очень многих людей научить законам доброты. Алёнушка тебе в этом поможет. А ты поможешь ей, научив ее тому, что теперь знаешь. Тебе нужно спешить. Твой отец вознамерился выдать ее замуж. Вот тебе конь. Поскольку ты пока еще не можешь перемещать тело мгновенно в любое место, он поможет тебе». Учитель протянул Елисею уздечку прекрасного белого коня, а сам снова исчез в яркой вспышке света. Елисей позвал. «Учитель!» «Да, я здесь. Я везде и всегда буду рядом с тобой и буду тебе помогать. Но действовать тебе пора самому. Скачи, не медли». Елисей вскочил на коня и помчался подобно ветру. Елисей подъехал ко дворцу. Там вовсю играла музыка, гости в масках ходили по залам, угощались изысканными явствами, вели пустые разговоры. Как же отвык Елисей от такой жизни? Какими глупыми, нелепыми теперь казались ему такого рода занятия? За время, проведенное с учителем, он привык к тому, что жизнь его измеряется не внешними событиями, но ступенями духовного познания. Хотя, ведь не столь уж давно он сам жил такой вот праздной жизнью и не мыслил, что может быть иначе. Чтобы не быть узнанным до времени, Елисей тоже надел маску, вошел в бальный зал дворца. «Неужели Алёнушке это нужно? Не может этого быть», – думал он. Елисей встал у окна и стал взглядом искать Алёнушку. Он без труда нашел ее. Она почувствовала его взгляд, посмотрела в его сторону, подошла и встала рядом. «Отчего вы не танцуете?» «Мне не нравится этот бал». «Мне тоже». «А еще я женат и не ищу себе невесту. Я люблю ее, мою избранницу и жену». «Я тоже замужем и не хочу другого мужа, кроме того, которого люблю всем сердцем». «Но...» Алёнушка замолчала, чтобы не проговориться, ведь ей строго запретили выдавать себе. Но Елисею было довольно сказанного ею. Он снял маску. Алёнушка тоже открыла лицо, еще до конца не веря своим глазам. Ведь вместо худого, изможденного болезнью царевича, которого она видела в последний раз, перед ней стоял преобразившийся, сияющий светом Елисей. Слезы счастья полились из ее глаз. В суете бала никто не обратил внимания на двоих влюбленных, которые, наконец, нашли друг друга. «Отчего тебя не было так долго?» «Прости меня, любимая. Я должен был не только вылечиться, но и многому научиться. Пойдем отсюда. Я расскажу тебе обо всем». Что сказать вам в заключение, милые читатели и слушатели? Конечно же, Елисей научил Алёнушку всему, чему научился сам. Конечно же, он вылечил своего отца. Конечно же, он очень многое изменил в своей стране. Он провозгласил во всеуслышание правду о Боге, о божественных законах добра, любви, гармонии, справедливости. Порядки Елисеем установленные были в согласии с законами божественными. И теперь эти законы жизнь людей управлять стали. А зло само на себя наказание тут же навлекало. Потом Елисей и Алёнушка поехали по многим другим странам и рассказали этим людям о том, что сами познали. А еще потом у Елисея и Алёнушки появились детки, сын и дочка. И, конечно же, все были счастливы. Таков у нашего сказа счастливый конец. Только вот догадайтесь, мои дорогие, для чего эта история была рассказана? Может быть, когда закроется последняя страничка сказа, что-нибудь чудесное начнет происходить и с вами? И, может быть, вы теперь знаете, что для этого надо начать делать. А тот, кто начал идти по пути любви и добра, скоро и советы Божии услышит, и помощь от Бога явной для этого человека станет. Ну вот, теперь сказу нашему конец. Или, может быть, это только начало –